сегодня прощание со школой, экзамены все позади. Со школьною партой и смехом веселым проститься сюда мы пришли. Останутся в памяти вечно любимый учитель и класс, и школьная дружба, и детство, беспечность, и строгий директора глаз. Летний вечер, прощальный школьный бал, летний вечер, горит огнями зал. И пусть сегодня нам грустно и светло, прощаться с детством, поверьте, нелегко. Когда-нибудь вспомним со смехом шальные проделки свои, и первую двойку, и спорте успехи, и первое чувство любви. Теперь позади все тревоги, назрелость экзамены сдав, пред нами открыты любые дороги, но много непройденных глав. Летний вечер, прощальный школьный бал, летний вечер, горит огнями зал. И пусть сегодня нам грустно и светло, прощаться с детством, поверьте, нелегко. Детством, поверьте, нелегко.